Сержант Колон осмотрел мишени, снял шлем и вытер с лба пот. «Думаю, младшему констеблю Ангви следует воздержаться от стрельбы из большого лука, пока мы не придумаем, как сделать так, чтобы ей ничего не мешало». «Прошу прощения, сержант». Они дружно повернулись к детриту, который с тупым видом высился над грудой сломанных луков. С арбалетами у тролля тоже не складывалось. В его массивных лапах они выглядели заколкой для волос. Теоретически большой лук мог стать в руках тролля смертельным оружием, если бы детрит научился вовремя отпускать тетиву. Детрит пожал плечами. «Прости, господин», — пробормотал он. «Луки — это не для троллей». «Ха!» — воскликнул Колон. «А что касается тебя, младший констебль Дубинс?» «Просто никак не удается толком прицелиться, сержант». «Я полагал, гномы знамениты своим боевым мастерством». «Да, но только не таким». «Засадами они знамениты», — пробормотал детрит. Но он был троллем, а поэтому его шепот эхом отразился от далеких домов. Борода Дубинса встала дыбом. «Ах ты, коварный тролль, да я...» «Ну что ж», — быстро произнес сержант Колон, — «думаю, на этом этапе мы закончим ваше обучение. Придется вам научиться всему в процессе службы. Понятно?» Он вздохнул. Колон не был жестоким человеком, но всю жизнь он был либо солдатом, либо стражником, и поэтому чувствовал себя немного обиженным. В противном случае он не сказал бы то, что сказал в следующий момент. «Не знаю, не знаю. Деретесь между собой, ломаете оружие. Кого мы пытаемся дурачить? Так, сейчас почти полдень, на несколько часов вы свободны, встретимся вечером. И, кстати, подумайте хорошенько, может, приходить вообще не стоит». Что-то тренькнуло. Арбалет Дубинса выстрелил, стрела просвистела прямо над ухом капрала Шнопса, воткнулась в реку и осталась торчать. Я случайно? — начал было Дубинс. Угрюмо покачал головой Колон. Наступила тяжелая тишина. Для всех было бы лучше, если бы он как-нибудь обозвал гнома. Было бы лучше, если бы он дал понять, что Дубинс заслуживает хотя бы оскорбления. Сержант Колон повернулся и зашагал в сторону псевдополис-ярда. До них донеслось его раздраженное бормотание. — Что он сказал? — спросил детрит. — Тоже мне новобранцы и новобранки, — сказала Ангва и покраснела. Дубин сплюнул на землю. Это не заняло много времени, благодаря ее близости. Потом он сунул руку под плащ и достал, как фокусник достает кролика 10-го размера из маленького цилиндра, свой двуглавый боевой топор. А потом он побежал. Буквально через мгновение он превратился в размытое пятно, несущееся к девственно чистой, нетронутой стрелами мишени. Затем раздался громкий треск, и мишень взорвалась, выкинув в небо ядерный гриб из соломы. Двое новобранцев подошли посмотреть. Пучки соломы, кружась, опускались на землю. — Просто здорово! — восхитилась Ангва. — Только сержант говорил, что преступника нужно задержать так, чтобы иметь возможность задать ему потом кое-какие вопросы. — Он не говорил, что задержанный обязательно должен иметь возможность на них ответить, — мрачно возразил Дубинс. — С младшего констебля Дубинса удерживается $1 за мишень, — сказал детрит, который уже задолжал городу $11 за порчу казенных луков. — Может, приходить вообще не стоит, — повторил Дубинс, спрятав куда-то в глубины одежды свой топор. — Ведист проклятый. «По-моему, он не совсем то имел в виду», — возразила Ангва. «Тебе легко говорить», — сказал Дубинс. «Почему это?» «Да потому, что ты человек», — ответил за гнома детрит. Ангва тщательно обдумала свой ответ. «Я женщина», — наконец сказала она. «Это одно и то же». «Это вы так думаете. Пошли выпьем где-нибудь». Недолговечное чувство братства по несчастью испарилось без следа. — Пить с троллем? — Пить с гномом? — Ну, хорошо, — устало сказала Ангва. — А что, если ты и ты пойдете и выпьете вместе со мной? Ангва сняла шлем и распустила волосы. У троллих волос вообще нет, хотя самым везучим из них иногда удается вырастить на голове лишайник, ну а женщины из гномьего рода скорее гордятся шелковистостью своих бород, нежели прической. Наверное, вид Ангвы заставил разгореться искру какого-то древнего космического мужского начала, свойственного всем видам без исключения. — У меня не было времени хорошо изучить город, — продолжила она, — но я приметила одно заведение на тусклой улице. Это означало, что им нужно было перейти на другой берег реки, причем, по меньшей мере, двое из них всем своим видом старались показать, что не имеют ничего общего, по крайней мере, с одним из двух других. А это, в свою очередь, означало, что они постоянно и отчаянно озирались по сторонам. Дубинс первым заметил гнома в воде, если это можно было назвать водой, и если его еще можно было назвать гномом. Новобранцы дружно уставились на Анг. — Знаешь, — через некоторое время сказал Детрит, — он очень похож на того гнома, что делает оружие на заиндевелой улице. — На Рио де Крюкомолота? — уточнил Дубинс. — Ага. — Немного похож. — Холодно, нарочито равнодушно согласился Дубинс. — Но не совсем. — Что ты имеешь в виду? — спросила Ангва. — У господина Крюкомолота, — пояснил Дубинс, — не было такой огромной дыры в груди.